Башмаков поскребся в дверь туалета и прогундосил, глумясь над привычкой дочери читать дамские романы в месте общественного пользования. Кентон схватил Мэри в свои могучие объятья и осыпал ее грудь нежными поцелуями, а она в ответ только часто задышала, скрыв знойный взгляд в тени пушистых ресниц. За дверью раздались звуки и шорохи, обыкновенно свидетельствующие о том, что место скоро освободится. Башмаков обрадовался и продолжил воодушевленный. Рука Кентона все смелее обхватывала ее талию, сползая все ниже и ниже. Еще мгновенье. Шумно взбурлили сантехнические воды, дверь отворилась, и из туалета вышел невысокий белотелый парень в черных трусах с адидасовским лейблом. «Доброе утро», — сказал он. «Меня зовут Антон». «Доброе утро», — отозвался Башмаков, подтягивая семейные трусы в горошек. «А меня Олег Трудович». «Да, мне Дарья говорила, что у вас очень необычное отчество. Мы вчера поздно вернулись, вот и...» «Конечно, конечно». Закрывшись на крючок и усевшись на теплый еще унитаз, Башмаков вдруг окончательно осознал, что является отцом взрослой, более того, половозрелой женщины. С тех пор Антон стал заходить почти каждый день. Всегда с цветами, причем с двумя букетами. Один Дашке, другой Кате. А Олегу Трудовичу он неизменно вручал какую-нибудь изысканную бутылку. Чего только не перепробовал Башмаков за месяцы этого романа. Даже Малагу 74-го года. Дашка называла ухажёра Антошкой и глядела на него свысока. В прямом смысле. Ростом он был ниже ее. Когда Катя попыталась выяснить Дашкины планы, дочь ответила, что не может всерьез и навсегда связать свою судьбу с мужчиной, который ниже ее ростом. Пушкин тоже был ниже Натальи Николаевны. Пушкин! С Пушкиным бы я не задумываясь, даже если бы он был лилипутом. Допустим. Но от того, чем вы занимаетесь с Антоном, бывают дети. От этого дети бывают только у дураков и у тех, кто хочет. Он хочет. Вот видишь? Но я-то не хочу. Темперамент у Дашки оказался шумноватый для их двухкомнатной квартиры. «В кого она у нас такая?» – удивлялся Башмаков. «В Евдокию Сидоровну», – раздраженно отвечала Катя, переворачиваясь на другой бок. «Скажешь тоже», – вздохнул Олег и подумал о том, что обязательно надо съездить в Егорьевск. Бабушка Дуня совсем плоха. Вскоре Антон, вложивший деньги в строительство элитного дома на Сретенке, снял временно квартиру, и Дашка переехала туда. Сначала все шло нормально. Дочь звонила и уточняла у Кати разные кулинарные рецепты, рассказывала о том, как они слетали в Египет. Начались интенсивные обсуждения свадебных мероприятий. И вдруг Дашка вернулась домой с вещами. «Поссорились?» – спросил Башмаков. «Имею я право на отпуск». Катя подхватила и повезла Дашку по магазинам. Это такое у женщин успокаивающее средство. Дочь как раз начала работать в Лойсбанке, туда ее устроил все тот же Антон, и по окончании испытательного срока получила свою первую зарплату, огромную. У сторожевого Башмакова даже челюсть отвисла. Едва они уехали, объявился брокер, пьяный. «Олег Трудович!» – он еле сдерживал рыдание. «Ваша дочь меня бросила!» «Зачем?» – удивился Башмаков. «Да вы проходите». «Вот и я ей говорю то же самое». «Может быть, таким образом она дает вам понять, что неплохо бы поскорее оформить ваши отношения?» «Блин, да я ее все время замуж зову. Отказывается, зову, отказывается. Я же квартиру почти достроил, мебель из Италии заказал. Может, выпьем?» Он достал из кейса бутылку виски. «В чисто профилактических целях», – согласился Башмаков. «Значит, говорить отказывается». «Полностью!» «Чем мотивирует?» «Ей, блин, со мной скучно!» «Простите за интерес к подробностям, но я как отец...» «В общем, скучно в постельном смысле?» «Да нет, тут как раз все нормально. Я еще на всякий случай таблетки американские купил. Ехимби!» «Как вы сказали?» «Ехимби!» «Ей потом скучно!» «Да, груша. Можно было бы и предвидеть», — вздохнул Башмаков. Минувшим летом на даче они всей семьей ходили на пруд купаться. Дашка, как и большинство дачных девиц, купалась топлес, или, говоря попросту, гологрудой. Да и трусики-то были совершенно минимальные. И Олег Трудович, взглянув на ее грудь отстраненным классифицирующим взглядом, сразу определил – груша. А это ум, темперамент, непостоянство, своенравие и жестокая непредсказуемость в отношениях с мужчинами. «Какая, блин, груша? Видите ли, молодой человек?»